узким клинышком от полуночного и ледовитого океана входила в XVI веке России в плодородные земли самой большой низменной равнины Европы. Гигантским державным лемехом, протянувшимся от северных лесов до знойных степей Таврии, вспахивала она ныне в XVIII веке южные черноземы. Страна ширилась, осваивала новые просторы. Деятельные и энергичные ее сыны, землепроходцы, уже прошли по каменистому побережью Камчатки и Чукотки, утвердились на Аляске и спокойно остановились, передыхая под пальмами Калифорнии. Распахнула Россия и морское окно на юг. Ее флот вышел через Черное море к Османским землям, Древнему Египту, библейским долинам Леванта, к средиземноморским странам Европы, в Азию и Африку. Бывшая дикая степь Причерноморья еще недавно была порубежьем, а когда-то давно жили здесь древние русы. Легендой, мифом, сказанием казалось то время, когда был здесь южный край Киевской Руси. Ныне две кровавые войны освободили земли от османов. Ушли они. Началось новое заселение. Знойная степь, поросшая ковылем, неприветливо встречала первых поселенцев. Не хотела отдавать сразу своих кладов, не преподносила дровых урожаев, засуха выжигала все посевы, а серая перепончатая саранча выгрызала оставшиеся хилые росточки. Дикой и черной казалась степь, беспородной. Ни один крест добавлялся тогда на еще не заросших кустами сельских погостах. Но прошли и другие годы. Дул западный ветер, шли теплые дожди, тучными становились нивы, невиданные урожаи пшеницы собирали. Куда хлеб продавать? Не беднякам же раздавать. За границу как-то непривычно, и до лифлянских портов далеко. В Херсон надо везти, в Николаев, в Керчь недалеко ведь. В Херсоне, правда, перегружать надо с речных кораблей на морские, а в Николаеве порт в основном оборудован для строящихся там кораблей. Нужен был там у незамерзающего теплого моря большой порт. Порт торговый, стоянка для своих и иноземных кораблей, место торговых сделок и купеческих прикидок, порт для тех, кто готов подрядиться на близкие перевозки товаров и на дальние удачливые походы в погоню за прибылью. Широко раскинулась Россия. И там, на юге, как и везде в конце века, как и в другие годы, ждали, надеялись, думали о лучшем будущем русские и украинцы, молдаване и болгары, греки и армяне, немцы и сербы, евреи и поляки, все те, кто заселял эти новые российские земли. За карточным столом в 6 вечера шел обычный прием. Екатерина рассеянно проходила вдоль рядов выстроившихся вельмож, иностранных дипломатов, генералов. По ходу бросила незначительную реплику князю Голицыну, многозначительно улыбнулась фрейлине Протасовой и поспешила за любимый карточный столик. Тут, как всегда, собрались постоянные партнеры: граф Разумовский, фельдмаршал Чернышов, князь Голицын, графы Брюс и Строганов, князь Вяземский и французские эмигранты, граф Эстергази и маркиз Даламбер. Играли в винт по 10 рублей робер. Екатерина веселилась. «Веселость — вот единственное средство, которое помогает нам все превозмогать и все перенести», — любила говорить она. Вот и сегодня прихохатывала и плутовала. Камергер Чертков пыхтел, был недоволен, когда она явно жульничала, потом не выдержал и бросил карты. «Так не играют». Графы и посланники замерли. А Екатерина, явно довольная, что надула партнера, добродушно засмеялась и обратилась к французским эмигрантам. «Господа, да объясните вы ему, наконец, что я играю вполне правильно!» Чертков уже не владел собой и крикнул: «Да, хорошие посредники! Они собственного короля провели!» Екатерина нахмурилась и уже грозно приказала: «Замолчи!» Отодвинула карты и в скорбной задумчивости обратилась к Даламберу и Эстергази. «У меня, господа, не идет из памяти, как нация за несколько лет преобразилась, как люди из послушных, подданных и верующих глубоко в Бога превратились в стадо безбожников, разбойников и глумителей». Даламбер потрогал острую бородку и сказал: «Да, Ваше Величество, это необъяснимое божеское наказание. Но это объясняется нашими грехами. Все молодые люди стали неверующими. Под видом просвещения шло развращение. Вольтер стал выше церкви. Энциклопедия заменила Библию. Они выбросили сердце и поставили во главе его свой узкий разум. Народ ленился и небрежничал, а дворяне погрязли в удовольствиях, не пеклись о троне и защите короля от врагов внутренних.